забытые, нехотя вспомнишь и время былое, вспомнишь лица давно позабытые, вспомнишь лица давно позабытые, вспомнишь обильные страстные речи, взгляды так жадно и нежно ловимые, первая встреча, последняя встреча, тихого голоса звуки любимые, тихого голоса звуки. Многое вспомнишь давно позабытое, слушая говор колес непрестанный, глядя задумчиво в небо широкое, глядя задумчиво в небо.